«По-моему, Морж все-таки лучше плотника», — сказала Алиса. «Ему, по крайней мере, хоть немножко жалко было бедных устриц». «Он съел их больше, чем плотник», — ответил двойняшечка. «Понимаешь, он развернул платок, чтобы плотник не мог сосчитать, сколько он сразу берет». «Какая низость!» — возмутилась Алиса. «Тогда плотник лучше, раз он ел не столько, сколько морж». «Да, но он ел столько, сколько мог», — возразил двойнюшечка. «Вот головоломка», — подумав, Алиса сказала. «Ну, так значит, они оба очень противные». И, не договорив, опасливо прислушалась. В лесу неподалеку раздались звуки, похожие на пыхтенье большого паровоза. Испугавшись, что это могут быть дикие звери, Алиса робко спросила. «Скажите, а поблизости львов или тигров нет?» «Ах, это храпит король черных», — сказал двойняшечка. «Пошли, посмотрим», — воскликнули братья, взяли Алису за руки и повели туда, где спал король. «Восхитительное зрелище, а?» — сказал двойняшечка. Честно говоря, Алиса так не думала. На голове у короля был высокий черный ночной колпак с кисточкой. Король лежал некрасиво, съежись и громко храпел. «Так можно голову отхрапеть», — заметил двойнюшечка. «Как бы он не простудился, лежа на сырой траве», — сказала Алиса. Она была очень заботливой девочкой. «Он спит и видит сон», — сказал двойняшечка. «И как ты думаешь, кого он видит во сне?» «Этого никто не может знать», — ответила Алиса. «Он видит во сне тебя», — воскликнул двойняшечка, торжествующе всплескивая ручками. «А если он перестанет видеть тебя во сне, как ты думаешь, с тобой что-нибудь будет или нет?» «Ничего со мной не будет», — сказала Алиса. «Нет, будет», — самодовольно возразил двойняшечка. «Ты исчезнешь. Ведь если он видит тебя во сне, значит, ты просто одно из его сновидений». «Если короля разбудить», — вмешался двойняшечка, «то его сновидением конец, и ты, фук, погаснешь, как свеча». «Нет, не погасну!» — возмущенно крикнула Алиса. «И, кстати, если я сновидение, то вы-то кто такие, хотела бы я знать?» «Мы тоже», — ответил двойняшечка. «Конечно, тоже», — подхватил двойняшечка. И так громко, что Алиса невольно сказала. «Тише, не шумите так, вы его разбудите». «Бесполезные слова», — сказал двойняшечка. «Ты сновидение и не можешь знать, от чего и как просыпаются. Но зато тебе прекрасно известно, что взаправду тебя не существует». «Нет, существует», — сказала Алиса и заплакала. «Ты что ж думаешь, поплачешь и станешь взаправдышнее? Ничего не выйдет», — заметил двойняшечка. «Так что плакать ни к чему». «Если бы я была не взаправдышнее», — сказала Алиса, смеясь сквозь слезы, настолько все это было нелегко. «Как бы я могла плакать?» «Неужто ты воображаешь, что эти слезы взаправдышние?» — прервал двойнюшечка с величайшим презрением.